Эта девчонка красивее других, и на язык остра, и каждый день наряжается точно си-ши. Но стоит сказать ей слово, она сразу на дыбы. При этих словах госпожа Ван неожиданно что-то вспомнила и обратилась к Фэнзе. Как-то раз, когда мы проходили со старой госпожой по саду, какая-то девушка отчитывала девочку-служанку. У нее была тонкая талия и покатые плечи, а глаза и брови чем-то напоминали мне сестрицу Линь-Дай-Юй. Поведение ее мне не понравилось. Но я не сказала ни слова, поскольку рядом со мной была старая госпожа. Я подумала, что нужно узнать, кто это, но потом забыла. А сейчас мне пришло в голову, не о той ли девушке речь. Конечно, из всех девушек никто не обладает такой красотой, как Цинвэнь, согласилась Фэнзе, и она немного легкомысленна. Судя по вашему описанию, это была она, но я не могу утверждать точно, так как не припомню случай, о котором вы рассказали. Это можно выяснить, с готовностью сказала жена Ван Шаньбао. Позовем ее сюда, и госпожа посмотрит, она ли это. На это госпожа Ван ответила. Из комнат Бао Юя ко мне обычно приходят только Си Жэнь и Ше Юэ, а остальных служанок я не знаю. Если все обстоит так, как вы говорите, тогда понятно, почему эта Цинвэнь не смеет являться мне на глаза. Я всегда ненавидела подобных людей. А что, если она совратит Бао Юя? «Позови Цинвэнь», — приказала она одной из служанок. «Скажи ей, что я хочу кое о чем ее спросить. Пусть она придет одна и немедленно». «Си Жэнь и Ше Юэ?» Могут не приходить, они должны прислуживать Бао Юе. Но смотри, ничего не рассказывай. Девочка почтительно поддакнула ей, отправилась во двор наслаждения розами и передала приказание госпожи Ван. Цинвэнь в последнее время чувствовала себя нездоровой. В тот момент, когда прибежала служанка, она совершенно разморенная вставала после полуденного сна. Услышав о приказании госпожи Ван, Цинвэнь поспешно последовала за служанкой. Цинвэнь не любила появляться на людях, кроме того, чувствуя недомогание, она перестала следить за своей внешностью, потому что думала, что ей простят это, поскольку она больна. Когда девушка вошла в комнату Фэнзе, волосы ее были растрепаны, одежда помята, пояс отсутствовал. Госпоже Ван показалось, что вид у нее томный, и внешностью она в точности напоминает девушку, встреченную ею в саду. Тут госпожа Ван вновь вспыхнула от гнева. «Хороша красавица!» — с холодной усмешкой воскликнула она. «Совсем как больная Сиши! Для кого это ты каждый день так наряжаешься? Думаешь, я не догадываюсь, какими делами ты занимаешься? На этот раз я тебя прощаю, но если повторится, шкуру спущу. Как себя чувствует Бао Юй?» Тон госпожи Ван сначала удивил Цинвэнь, но потом она догадалась, что кто-то хочет свести с ней счеты. Она вся вспыхнула от негодования, хотя не осмелилась произнести ни слова в свое оправдание. Она была девушкой умной и, услышав вопрос госпожи Ван, решила скрыть правду. Поэтому она поспешно опустилась на колени перед госпожой Ван и ответила. «Я редко захожу в комнаты Бао Юя, почти никогда не встречаюсь с ним и не знаю, каково его самочувствие. Если вы хотите точно все узнать, госпожа, спросите у Си Жэнь или у Ше Юэ». «За такие слова тебя следует отколотить!» — крикнула госпожа Ван. «Ты что, мертвая? И зачем вас всех тут держат?» «Я прежде была служанкой старой госпожи», — стала оправдываться Цинвэнь. «Но старая госпожа решила, что так как людей в саду мало, Бао Юю там жить страшно, и поэтому...